За ужином он знакомится с отцом Максин, высоким импозантным мужчиной, совершенно седой шевелюрой и зелеными глазами, унаследованными дочерью. На носу у него поблескивают очки в тонкой металлической оправе. «Здравствуйте, я Джеральд», — говорит он, пожимая Гоголю руку. Джеральд передает ему несколько салфеток и столовые приборы и просит накрыть на стол. Гоголь берет тяжелое старинное серебро с некоторым трепетом, понимая, что он трогает вещи, которыми, в общем-то, совершенно незнакомая им семья пользуется каждый день. «Никхилл, вот твое место», — говорит Джеральд, когда стол накрыт. Гоголь садится напротив Максин, Джеральд напротив Лидии. Никхилл не обедал. Ему пришлось пропустить ленч, чтобы успеть на ужин к Максин. И тяжелое терпкое вино крепче, чем то, которое он привык пить, уже слегка ударило ему в голову. Он чувствует приятную тяжесть в висках, и внезапно его осеняет чувство благодарности за этот день, за то, что привело его в этот дом. Максин зажигает свечи. Джеральд открывает бутылку. Лидия раскладывает еду на простые белые тарелки, стейки, отбитые до тонкости бумаги, свернутые в трубочки и заколотые зубочистками, зеленую фасоль, сваренную так, что она еще не потеряла крепости. Они передают по кругу миску печеной картошки, потом салат. Вот и все. Его мать умерла бы со стыда, случись ей подать гостю такое скудное угощение. Радклиффы едят медленно, комментируя процесс. Мясо удалось, прямо тает во рту. Да и фасоль в этот раз попалась свежая, правда, совершенно другой вкус. Его мать, думает Гоголь, в такой ситуации только и следила бы за тарелкой Максин, постоянно бегала бы из кухни в столовую и обратно, и стол был бы весь заставлен горшочками и мисками, чтобы гости могли накладывать себе еду сами. А здесь все по-другому. Лидия, кажется, вообще не следит за своим гостем. Сайлас сидит у ног Лидии, гипнотизируя ее преданным взглядом шоколадный глаз, и Лидия отрезает большой кусок стейка и скармливает его псу со своей ладони. Вчетвером они быстро приканчивают одну бутылку вина, потом вторую и переходят к третьей. За столом Радклиффы ведут себя шумно и весело, рассуждают о вещах, которыми его родители никогда не интересовались, о новых фильмах, выставках, ресторанах и книгах. Они говорят о Нью-Йорке, о магазинах и о зданиях, которыми они восхищаются или, наоборот, презирают, с такой уверенностью и пониманием вопроса, что Гоголю кажется, будто он вообще не знает города. Они наперебой рассказывают ему о своем доме. Джеральд и Лидия купили его еще в 70-х, когда никто не хотел жить в этом районе, и он узнает историю района, большую роль в которой сыграл Клемент Кларк Мур, создатель образа Санта-Клауса. Профессор Колумбийского университета Мур под Рождество 1822 года прочел жене и детям сочиненное им стихотворение «Рождество на пороге» или «Приход Санта-Клауса», в котором он изобразил Санта-Клауса добрым эльфом, приезжающим на восьми оленях и проникающим в дом через дымоход. «Он отвечал за разбивку на кварталы в нашем районе», — говорит Джеральд. «Этим он и знаменит, не считая, конечно, Рождества на пороге». Гоголь не привык к тому, что ужин проходит столь оживленно. Не привык беседовать, сидя за уже пустым столом. Пустые бокалы, тарелки и крошки на столе создают приятное ощущение уюта и защищенности. Что-то подсказывает ему, что это не шоу, устроенное специально для него. Нет, так Радклиффы ужинают всегда, каждый день. Джеральд – юрист, Лидия работает экспертом по тканям в музее Метрополитен. Они с интересом расспрашивают Гоголя о его происхождении, о его учебе в Ельском и Колумбийском университетах, о его работе. «Вы так похожи на итальянца? У вас средиземноморская внешность», — замечает Лидия, разглядывая его в свете свечей. Джеральд вспоминает, что он купил по дороге плитку шоколада. Ее разворачивают, разламывают, передают по кругу. Шоколад восхитителен. Разговор переходит к Индии. Джеральд расспрашивает Гоголя о подъеме движения фундаменталистов, тема, которую молодой человек не в силах прокомментировать. Лидия долго рассказывает об индийских тканях и индийских миниатюрах, а Максин вспоминает, что в колледже она посещала занятия, посвященные буддийским ступам. У Джеральда на работе есть коллега-индус, который ездил в Индию на свой медовый месяц. Он привез потрясающие фотографии дворца, построенного посреди озера. «Это в Калькутте?» «Нет, это в Удайпуре», — объясняет Гоголь. «Я сам там никогда не был. Калькутта расположена на востоке, ближе к Таиланду». Лидия заглядывает в салатницу, пальцами вынимает оттуда лист салата и отправляет в рот. Она расслабилась, улыбается, щеки порозовели от вина. «Расскажите нам о Калькутте. Это красивый город?» Вопрос удивляет его. Обычно все спрашивают о нищете, жаре и попрошайках. «Да, некоторые районы очень красивы», — говорит он. «Там много викторианских зданий, сохранившихся со времен британского владычества. Но, к сожалению, все они гниют». «Прямо как в Венеции», — говорит Джеральд. «А каналы там есть?» «Только во время муссонов. Тогда улицы заливают водой. Думаю, в это время Калькутта действительно немного напоминает Венецию». «Хочу в Калькутту», — восклицает Максин таким тоном, как будто ей всю жизнь запрещали туда поехать. Она вскакивает из-за стола, идет к плите. «Ужасно хочется пить. Кто хочет чая?» Но Джеральд и Лидия от чая отказываются. На сегодняшний вечер у них еще запланирован просмотр диска с фильмом «Я, Клавдий». Лидия встает из-за стола. Джеральд забирает бокалы и остатки вина. «Спокойной ночи, дорогие мои», — говорит Лидия и целует Гоголя в щеку. Они поднимаются по скрипучей лестнице к себе наверх.